Глава 14. Интерлюдия. Лорд Джам. Принц Джам стоял на верхней ступеньке и с интересом смотрел вниз, на большой зал, наполненный разодетыми в пух и прах аристократами. Какие только костюмы не мелькали. Самых разных расцветок и смелых фасонов. Одна из дам была одета в платье бордового цвета с длинным вырезом до середины бедра. Маска с пушистыми милыми ушками давала понять, что перед вами дикая огненная кошка. Чуть дальше от нее гордо прохаживался павлин с пышным, волочащимся по полу хвостом из разноцветной ткани. Забавный изогнутый клюв и хохолок на голове рассмешили Джама. И он все же не сдержался, широко улыбнулся. Не успел он спуститься вниз, как к нему подошла занимательная пара. Женщина была одета в необычного фасона платье. Узор на наряде повторял кожу змеи и так же, как чешуя, гладко переливался в лучах сотни горящих светляков. В прорезях маски загадочно сверкнули зеленые глаза. «Добро пожаловать на бал маскарад в честь моей дочери!» Улыбнулась прекрасная женщина-змея, сопровождавшая ее спутник, по всей видимости, хозяин дома, Патрик Вэй, также почтительно поприветствовал гостя. Владелец верфей был одет экстравагантно, в костюм повелителя зимы. Длинный фрак серебристо-голубого цвета, белоснежная рубашка с пеной кружев по манжетам и украшенное драгоценными камнями пышное жабо. Облегающие лосины и туфли с длинным носом вызывали неудержимое желание рассмеяться. Настолько забавно смотрелись тощие ноги Патрика в обтягивающих штанах. А трезубая корона из серебра, венчавшая голову, намекала на раздутое самомнение, казалось бы, такого сдержанного и прячущегося в тени жены мужчины. «Благодарю за приглашение, миледи Райана, лорд Патрик». Джам галантно поклонился. «А мне вдвойне приятно, что принц дружественной страны посетил мой скромный дом». Тихо шепнула ему леди Бри, давая понять, что узнала того, кто скрывается под маской. «Та, кого вы ищете у фуршетного стола, в золотистом пышном платье». После чего отправилась встречать следующего гостя. Джам внимательно огляделся, ища глазами Мили, но тут он заметил лорда Аскаля, со скучающим видом подпиравшего одну из мраморных белоснежных колонн, и решил сначала подойти к нему. «Дружище!» — обратился к нему принц. «Чего это ты тут один? А не рядом с леди Мелиссой?» «И я рад тебя видеть!» — поприветствовал того Винни. «Я ее не нашел. Ее здесь нет». «Странно», — пробормотал Джай. «Ну ладно. Пойду возьму себе что-нибудь выпить. Душно здесь». И, кивнув другу, устремился к столам в противоположном конце залы. Джам специально не стал просвещать Винни о том, где его невеста. Решил попытать счастье сам. Девушка стояла к нему спиной, и принц в полной мере смог оценить тонкую шейку при лестнице. Мелисса нравилась ему чрезвычайно. Он готов был на многое ради ее благосклонности. Возможно, даже попытаться убедить отца разрешить ему жениться на ней. Когда девушка была рядом с ним, все внутри него замирало в предвкушении очередного приключения. Девчонка была самым настоящим генератором всевозможных сумасшедших идей, которые нужно отдать Миле должное, и ей удавалось притворить в жизнь играючи. Давно его так не цепляли женщины. «Леди Мелисса», — сладострастно шепнул Джам в красивые формы ушка девушки. «Вы сегодня как никогда прелестны». Миле резко обернулась и чуть не задела его, переполненный разнообразными сладостями тарелкой. Рот девушки-артефактора был заляпан в белом воздушном креме. «Уф! Пустите!» — воскликнула она, неловко убирая тарелку в сторону. «Пустите!» — прожевала до конца. Мелисса проглотила застрявший в горле кусок и, понизив голос до тихого шепота, договорила. «Простите, высокородный лорд!» Неуклюжий Книксон. «Горло болит. Говорить не могу. И танцевать не могу». Причем здесь горло и танцы, Джам так и не понял. Обворожительно улыбнувшись Мелиссе, он предложил. «Раз сегодня очаровательная леди не может танцевать, предлагаю прогуляться. Куда здесь можно пройти, чтобы было не так многолюдно?» Мели суетливо и не очень грациозно облизнула пальчики, оттерла салфеткой рот. Снова зачем-то присела в Книксоне и также тихо ответила. «Уважаемый лорд, может, все же останемся здесь? Эти пирожные... На мгновение задумалась девушка, словно подбирая подходящее сравнение. «Чудо, как хороши, вот!» «Так это же скучно!» Поднял брови Джам. Что-то его смущало во всей этой ситуации. Но полностью разобраться в проблеме он не успел. «Сходите в зимний сад!» Слева, словно из воздуха, возникла миледи Райна. И заговорчески подмигнула принцу. «Там сейчас цветет аренция!» Аромат бесподобный. Да и сам цветок поражает своими размерами и красотой. Мелисса снова присела в неуклюжем реверансе, подхватила Джама под руку и чуть ли не тараном потащила в сторону лестницы. Недоумевающий взгляд леди Бри проводил чрезмерно странно ведущую себя Мелиссу. Но, пожав плечами, отвернулась. Мало ли что нашла на эту взбалмошную юную особу. А принц в качестве жениха и супруга Мелиссе ей нравился гораздо больше, чем резкий и прямолинейный лорд Винни-Аскаль. Арина тащила красивого высокого мужчину в хозяйский сад и думала, что нужно было возразить миледи Бри и остаться у стола со сладостями. Но она привыкла подчиняться. Оттого тут же помчалась в зимний сад, прихватив за руку красавчика. Шалея от собственной наглости и смелости и от лишнего бокала вкуснющего вина, девчонка вообразила вдруг, что она может стать героиней романа, который недавно прочитала. Горничная вышла за принца, и были они самыми счастливыми на свете. Лорд Винни. Винни смотрел на стремительно удаляющуюся парочку. Джама куда-то тащила симпатичная девица в золотистом платье и такого же цвета маски на пол лица. Эту молодую девушку Винни приметила еще в первую минуту пребывания на балу. Из всех дам она была больше всех похожа на Мелиссу. Но, подойдя ближе, понял, что ошибся. Чем же так сильно привлекла принца эта леди? Дикому лорду стало отчаянно любопытно, куда это его друга так спешно уводит, и он поспешил следом за ним. Парочка выпорхнула из бального зала и стала подниматься по витой лестнице на второй этаж. Джей нисколько не тормозил процесс. Столь же резво спешил следом за юной леди. Лорд Винни был крайне заинтригован, но, чтобы не попасть на глаза другу, чуть отстал. В итоге его привели в большую оранжерею. Пышно цветущие растения были везде. От пола и до самого потолка стояли-свисали причудливой формы горшки. Вдоль дорожек стояли небольшие аккуратные скамейки. Но тихие голоса Винни услышал, лишь пройдя практически до противоположной стены помещения. Крадучись, он подобрался ближе. В просвет между какими-то высокими цветами он заметил небольшую беседку. И там принц признался в любви. «Милая леди Мелисса!» Винни чуть не хлопнулся всем телом об пол. Так сильно подался вперед при звуках любимого имени. «Я давно вас влюблен!» Дикий лорд покраснел от ярости. «Вы поразили меня в самое сердце!» Винни уже готов был выскочить из кустов и броситься на принца, как услышал жеманный смешок девушки и моментально остыл. «Эта леди точно не может быть его Мелиссой. Скорее всего, это другая девушка с таким же именем, как у его невесты. Если вы согласитесь стать моей женой, я кину весь мир к вашим ногам!» Пафосно вещал Джай, склоняясь все ниже к лицу красотки. В итоге впился-таки в ее губы пламенным поцелуем. Девушка столь же горячо ответила. «Винни!» Дикий лорд чуть язык от неожиданности не прокусил, резко обернулся и встретился глазами с лукавыми ярко-зелеными. «Давай не будем мешать парочке наслаждаться жизнью!» Продолжала шептать она. «Пойдем!» И поманила его пальцем за собой.